Глава третья. Если, как уверяли враги, Петр Горбедоныч и питал некоторую неприязнь к человечеству, то лишь вследствие непоправимых обид, которые были ему причинены в самый час рождения, когда он даже не мог предпринять никаких контрмер со своей стороны. Природа обошла его дарами, выдав пару ничем не примечательных родителей, снабдив неказистой внешностью, по отзыву некоторых, почти мордочкой вместо лица, да еще с выражением озлобленной впечатлительности, происходящей от никогда не утоленных вожделений, и, наконец, вложила вместо таланта ту постоянно ноющую, тоскующую пустоту, где ему надлежало быть. И несправедливее всего, почти за полвека жизни, Петру Горбедонычу ни разу не была предоставлена возможность ни раскрыть, скажем, вопиющее преступление, ни найти 12 кило сокрытого золота или поприсутствовать при покушении на высокопоставленное лицо, чтобы проявить самоотверженность. Естественное раздражение вынуждало его покусывать ближних, а так как последние не всегда подвертывались под руку, то экономнее было завести для этой цели по совместительству с другими нагрузками некое постоянное безответное лицо. Так Петр Горбедоныч пришел к мысли о женитьбе. К задуманному шагу он готовился давно, и если жил скупо, не оставляя даже крошек для птичек, то лишь по намерению скопить высшее благополучие избранному существу. Успех предприятия мог бы даже примирить его с человечеством. С тем большей горечью отметил Петр Горбедоныч, что даже в святейшую минуту его сватовства человечество не догадалось хоть ненадолго приостановить низменный гул происходящей жизни. Дребезг трамвая, стук кухонного ножа, вопли оставленных без надзора шалунов во дворе. Перед самой дверью певицы Балуевой Петр Горбедоныч выпустил краешек цветного платка из нагрудного кармашка, оправил в петлице жетон отличника за беспорочное взыскание недоимок, напустил на себя значительность и постучал. Войдя, Петр Горбедоныч огляделся и потерялся слегка. Зина Васильевна пришивала пуговицы к мужскому пиджаку и, судя по вздрагивавшим плечам, плакала. Впрочем, время от времени она находила в себе силу понюхать ветку привозной мимозы на столе. Пиджак вполне мог принадлежать и брату Матвею, но стопка штопанного белья в узелке в сочетании с женскими слезами не оставляла места для сомнений и подтверждала дошедшие до жильцов печальные слухи о векшине. В указанных условиях Петру Горбедонычу выгоднее было не примечать препятствий. Он постоял, изобразил Буку с хвостиком, сидевшей за столом же девочки, которая тотчас понятливо покосилась на мать, затем покашлял, уведомляя о своем прибытии. «За квартиру я уже внесла, Петр Горбедоныч», — вяло и не поднимая головы, сказала Зина Васильевна. «А черную лестницу все равно мыть не стану. Я и не хожу по ней никогда». «Черную лестницу вы все равно вымоете в свое время, но не в этом дело, Зина Васильевна. Да какие там лестницы, когда апрель на дворе, и, заметьте, голова кругом идет от разных закономерных переживаний». Он вздохнул, втолкнул коробку в поле ее зрения, причем в раскрытом виде, так как особо рассчитывал на силу первого впечатления. «Вот конфетки, пожалуйста». Зина Васильевна удивилась, улыбнулась, подняла заплаканные глаза. «Какой вы нарядный нынче, Петр Горбедоныч! Ровно на похороны собрались, а мне говорили, что вы совсем одинокие». «Именно потому, что одиночие меня нет на свете. И пришел я сюда, Зина Васильевна», — намекнул он и со значением скользнув взглядом по Зинкиной дочке. «Хотел бы иметь с вами разговор на одну доверительную тему». Зина Васильевна слегка покраснела, сразу что-то поняла, только не поверила. «Вон что! А я-то решила, что это дочки со днем рождения. Иди, Клавдия, поиграю Сергея Амоновича пока». «Вот теперь другое дело», — обнадеженно приступил Петр Грабидоныч, притворив дверь за ребенком. «Очень волнуюсь. И характерно, мысли все какие-то неделовые. Вчера на трубе, например, на птичьем рынке парочкой одной залюбовался. Снегирек со Снегурочкой с полчаса времени потерял. Едва купить не соблазнился. Думаю, пускай веселятся в комнате для оживления холостого быта. А потом сообразил, что для первого момента удовольствие, а между тем шумят, ссорят умопомрачительно. Так и не купил. Я потому из отдаления начинаю, чтобы полностью себя раскрыть, кто я есть. Характерно. Я являюсь круглая сирота. Почти без папаши родился, без мамаши в жизнь вступил. Едва же с матерних рук на земь сошел, стали все мною помыкать, пошвыривать, подзатыливать. Петька влево, Петька вправо, Петька задом наперед. Невольно стал я тогда задумываться, для того ли, дескать, я в житейское море пускался, чтоб подобное поношение личности принимать. И поклялся я закаливать свое многотерпение. «Погодите, — думаю, — я смирный, смирнее меня на свете нет. Все руки об меня посшибаете, прежде чем я единый звук подам. Книжка есть у меня». Старинные из жизни великих людей. И сколько же там мудростей в каждую страничку впихнуто. А первое из них, что терпение — начальная ступенька к золотым эполетам славы. Непременно затащу к вам на прочтение. И спишите кое-что себе на память. Вы пока скушайте конфетку-то, от одной не убавится. Какой же у вас... в жизни события. Али вас назначили куда? Она выбрала поменьше, надкусила. Горе ее немножко развеялось, и как в громадном небе среди туч показалась синева. Вкусная, да еще с вином никак. Пуншовые. И вы на ленточку обратите внимание. Достигаем довоенного совершенства. Вы ее не бросайте, а лучше Клавде на праздник подарить. «Характерно, тоже давнюю симпатию питаю к вашей девчурочке». «Просто не узнаю я вас, Петр Горбидоныч», — улыбала Зина Васильевна, украдкой сдирая с зубов припаявшуюся конфету. «Верно, покидаете нас. Вот и решили память по себе хорошей оставить напоследок». «Именно, к отплытию собрался. Сажусь в ладью и отправляюсь к обетованным берегам. Хорошие песни раньше сочиняли, несмотря на производившийся гнет, но я и вас хочу позвать с собою. Я пловец по жизни серьезный, я бы так выразился, непреклонный пловец. Но вы не смотрите, что я иногда для посторонних суровый бываю. Для своих я простой, временами почти задушевный человек. Правда, привычка у меня — закон». Например, лимонад я люблю похолоднее, но зато уж чай обожаю самый горячий. Убейте, не изменюсь. Хоть для любимого существа могу в высшей степени наоборот. Больше всего я уважаю в гражданине рассудительность, потому что человек характерно не есть исключительно животное, которое тем лишь занимается, что жрет до отвала, да производит ненаглядное потомство. Человек... окроме всего прочего, в Штатах состоит, за что ему выплачивают соответственные должности содержания. А ведь это уже означает, что он нужен. Ага, значит, новый-то мир не может обойтись без меня. И вот Петька делается, Петр Горбидоныч, мое почтение. И кто знает, если еще немножко потерпеть, то вполне возможно... и Петр Горбидоныч сможет обнаружить не одно собственное мнение, которое он покамест в силу скромности вынужден хранить в секрете от начальства. Он оглянулся. Не слышит ли кто? Не вернулся ли с работы брат Матвей? Может быть, и у меня есть в душе каприз. Может, и мне давно уж нравится не самый цветок, а только сочетание абстракций, потому что одухотворенное существо не может к цветку животно подходить, как к простому сену. Вы, Петр Горбидоныч, попроще со мной говорите. Я ведь не образованная, — тихо попросила подавленная его глубиной Зина Васильевна. Ничего, что я работаю при этом. Тороплюсь. Мне в тюрьму завтра отправляться с утра, передачу нести. Так что вы уж покороче, пожалуйста. Все шло пока в наилучшем виде. Петр Горбидоныч отвалился на спинку стула. Ничего, вы шейте. Я люблю, когда при мне рукодельничают. И я постараюсь уложиться в мой регламент. Продолжаю пока. Вы... «Дама вполне прелестная, Зинаида Васильевна, а все еще без надлежащей мужской опоры. Ежели на брата надежда, так ведь брат скоро собственную семью на шею себе наденет. Характерно, что и я, как было выше сказано, тоже сирота и холостяк, хотя это и странно, находясь в переломном возрасте на грани 46 лет. Приоткрою вам свои карты». Вот уже 4 года с небольшим, как я в каждую свободную минутку, даже заочно, сквозь стенку страстно любуюсь на вас. Петр Горбидоныч зажал в горсть кусок скатерти и стал тянуть на себя так, что все на столе изготовилось поехать в его сторону. — Вы же красавица, страшная женщина вы! Мигните, и весь мир на коленках за вами потащится. Чего там? Отцу-убийцей станет. Воспретить, даже умерщвлять надо во имя высшей морали подобную красоту, чтоб не отвлекала от полезной деятельности, не разрушала бы человеческого здоровья. Коснись, сделая меня. Сбираясь произнести обвинительную речь против всякой красоты, нарушающей беспорядок в служебном мире, Чекилев прокурорским жестом выкинул было руку, а отвлеченная от дела Зина Васильевна внимала ему с полуоткрытым ртом. Векшинский пиджак давно соскользнул на пол с ее колен. Вдруг она закрыла коробку с липучими конфетами и поотодвинула в сторону. — Господь с вами, Петр Горбидоныч! Чего вы мне приписываете? Зачем же людей на колени становить? — испугалась Зина Васильевна, мигая длинными ресницами к пущему воспламенению Чекилева. Мне бы только дочку вырастить, да еще брата обмыть, обредить, пока сам не женится. Ах, не темните! Не берите греха на душу, Зинаида Васильевна! С новой силой вскричал Чекилев. На неделю вперед ваши мысли знаю. Вы этим Митькой бредите. Вострок, к его больничной койке рветесь, белье ему по ночам стираете, чтоб никто не видел. В подушку плачетесь о нем, а я за стенкой терзаюсь, шепчу вам. Небось, кирпич в этом месте трухлявый от шепота моего стал. Все шепчу. Ведь он же ветрогон, а шлепыш, вор ночной, вор неверный, туман человек. Он и спасибо-ка вам не скажет, а только приголубит на ночку, да и бросит, как и тот первый-то ваш с девчонкой на руках бросил. «Слушайте меня! Никогда больше этих слов не повторю. Если сам Чекилев, Петр Горбидоныч, сам руку вам вместе с сердцем предлагает, это значит, смягчился он, руку примирения людям протянул. Подхватывайте, пока не опустилось. Древо на корню засохшее». Ради вас одной цветами распускается. Да что же это, Господи, делается со мной?» И, внезапно отрезвясь, присел на прежнее место. Закинув голову, дразня соблазнительной белизной шеи, Зина Васильевна открыто тешилась над любовью Петра Горбидоныча. «Нашел время присвататься!» Вырвалась у ней между приступами смеха. «Да еще к кому?» Что от тебя останется, коли я тебя разок обниму? У тебя же и рук не хватит всю меня обхватить. Знаешь ли ты, сколько весу во мне? Паучишка! и опять предавалась полнозвучному веселью. «Заметьте, с огнем играете, гражданка», — сухо предупредил Чекилев. Она его не слышала. «Нечего сказать, поразвлек бабью тоску. Воробей к корове посватался. Ох, даже живот вспотел хохотамши, да и коты довел. Зинку Балуеву в Чекилихе произвесть задумал, вором напугал». «Это верно. Ты во строк никогда не сядешь, не запьянеешь, даже не простудишься. А Митька? А чего об этом толковать? Бога на вас нету права, Петр Горбидоныч. Уходите лучше, я и комнату после вас проветрю». Она настежь распахнула окно, и в комнату ворвалось гуденье затихающего города, как бы с вкрапленными в него глухими ударами гигантского бубна. С насильственной улыбкой Петр Горбидоныч прилаживал на свои конфеты снятую тесемочку, будто ничего и не было. «Насчет Бога вы к братцу адресуйтесь. Он вам разъяснит заблуждение по специальности». Что-то дрогнуло в его голосе. «А зря, Зинаида Васильевна, я бы на вашем месте хоть недельку прожил с Чекилевым на пробу для узнания, что он за человек, чего вам стоит. Оплачетесь в волю с гражданином Векшиным. Происшествий газетных не читаете, а поучительные попадаются. Сколько веков солнышко светит, а никак женских слез осушить не может. И ваши, промежду прочим, только зачинаются». Сбираясь уходить, он мимоходом выглянул в окно. Там во дворе мальчишки с голыми посиневшими коленками с грохотом из угла в угол футболили мятую без днища жестяную посудину. «Эй, эй, вы, черт возьми, цветы жизни!» — свесясь наружу, прокричал с сердцем Петр Горбидоныч. «Прекратите гонение ведра! Вот я к вам с палкой спущусь сейчас!» С порога он обернулся к Балуевой в последний раз. «Все высказанные мною глупости беру назад. Весна, а весной у каждой мужчины вдвойне холост». Так топтался он на месте, все не мог уйти. «И я на вас, гражданином Векшиным, нисколечко не сержусь, хотя ему-то, как бывшему борцу за это самое, и следовало бы учесть, откуда начинать перестройку мира. В неравенстве дело, вон а что! Кабы одинаковость произвести везде, кабы догадалась природа все человечество на один образец соблюсти, чтоб рожались одинакового росту, весу, характеру, тогда бы и счастье поровну. А чуть кто зашибаршил, вверх полез, крылышки легонько подрезать, и опять все в одну дудку. Сломался, списать без сожаления, сменка ждет, и зверей тоже, и деревья, и реки уравнять бы для простоты учета. Тогда бы и шелунишек не было, и дурной погоды, и беспорядков в домовладениях. Что касается лестницы, то во вторник ее моют бундюковы, а уж вы в четвержок, пожалуйста. Попрошу со своим ведерком. «До свидания, Петр Горбидоныч», — вдруг оробев, сказала Зина Васильевна.